Поддержка и сотрудничество — это сердце процветающей компании. Это была вдохновляющая речь, куда более важная для феминистического движения, чем моя речь. Но, конечно же, ирония заключалась в том, что никто не хочет слушать, как женщина говорит о феминизме. Меньше всего они хотят слушать темнокожую женщину. Куда лучше, как говорит моя крестница, заменсплейнить эти вещи. Примечание. Мэнсплейнинг — термин, обозначающий мужскую, сексистскую манеру объяснения женщинам тех вещей, которые они не знают. Конец примечания. После наших выступлений Питер пригласил меня выпить по-нормальному, и я согласилась. Я думала, что он поведет меня в какой-нибудь вычурный закрытый клуб, а не в пыльный винный бар рядом с Blackfriars, где мы в конечном счете и оказались. Примечание. Blackfriars — два моста через Темзу в Лондоне в районе исторического центра. Конец примечания. Ничего такого вычурного, но было уютно. Я до сих пор люблю этот винный бар. Мы встречались около года. Питер — очень харизматичный мужчина с прекрасным чувством юмора. Куча мужчин, с которыми я тогда встречалась, не выносили моего успеха в бизнесе. Ну да, они говорили, что им все равно, но спустя недолгое время начинали принижать мои успехи. Сначала это были мелочи, цеплялись к моему возрасту или одежде. Как мерзкие маленькие птички. Хвать, хвать, хвать. Я их тут же выставляла на улицу. Нельзя взобраться на вершину, прислушиваясь к мнениям мужчин. Питер при всех его недостатках таким не был. Он видел меня равной. Было время, когда я надеялась, что у нас все будет серьезно. Но вскоре мне стало ясно, что у Питера было время всего для двух вещей — бизнес и Мелани. Понятия не имею, как Зара это выносила. Уверена, именно поэтому она присоединилась к бизнесу. Я не знаю, заметил бы ее Питер при других обстоятельствах. Я предложила ей уйти из бизнеса отца и работать на меня. Даже предложила удвоить ее зарплату — но она отказалась. Мне всегда казалось, что это была очень неприятная ситуация. Невозможно заставить человека, даже своего собственного отца, обратить на тебя внимание. Мой вывод из этой ситуации. Как бы то ни было, Питер любил Зару ничуть не меньше, чем Мелани. У него просто не хватало в жизни места, чтобы показывать это так же, как с Мелани, и это вызывало серьезное напряжение между девочками. Семейные ужины за столом были более напряженными, чем переговорные во время поглощения компаний. Я однажды высказалась Питеру на этот счет, но он не придал значения моим словам. У меня были прекрасные отношения с обеими девочками, но в конце концов в жизни Питера просто не оказалось для меня места. Я хотела стать частью семьи. У меня никогда не было собственных детей. Верно или нет, но я считала, что женщины не могут и работать, и заниматься домом, а для меня тогда бизнес был важнее детей. Но где-то в глубине, под поверхностью, что-то в этой семье было не совсем правильно. Питер был слишком уж одержим Мелани, чтобы оставаться нормальным отцом для каждой из девочек, так что, скрипя сердце, я ушла. Не буду притворяться, будто у меня имеются какие-то глубокие познания о том, что происходит сейчас. Но я хотела бы сказать вот что. В то время, которое я провела с Питером, он был хорошим отцом. Его вина заключается разве что в том, что он слишком сильно заботился о детях. Как коллега, его помешанность на контроле я прекрасно понимала. Где сейчас Мелани? Если за этим стоит Питер, то я на 100% уверена, что она в безопасности и о ней хорошо заботится. Вик Уотсон, редактор таблоида. Некоторое время после своего ареста в 2006 году Мелани вела себя тише воды, ниже травы, особенно когда дело касалось бойфрендов. Я помню, как один мой коллега в то время говорил, будто звезда Мелани Лэнг закатывается, и публика теряет к ней интерес. Я не был настолько уверен в этом. Мы даже заключили пари, и, очевидно, я выиграл. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни «Джонни Джонс». «Мы расстались. Мы оба так решили. Мы знали, что у этих отношений не было будущего. Нелл. Мел бросила Джонни. Он это воспринял нелегко, и как только Мел снова разрешили выходить из дома, Джонни появлялся везде, где мы были, умоляя дать ему второй шанс. Я думаю, сэр Питер поговорил с его отцом, и в конце концов он отвалил. Паломи Лавал, координатор общественных работ. Я познакомилась с Мелани, когда ей было 18. Ее отправили ко мне отрабатывать наказание. Сказать по правде, я ожидала совершенно испорченную девицу. К нам только такие и поступают, но Мелани была не такой. Во-первых, она была вежливой, всегда слушала, когда я говорила, всегда говорила спасибо и пожалуйста. Клянусь, некоторые дети считают, будто каждое утро я просыпаюсь и ставлю своей целью сломать им жизнь. Я всего лишь делаю свою работу. В первый день Мелани пришла на 10 минут раньше. В тот день надо было смывать граффити со стен и собирать мусор в районе Восточного Лондона. Там шел какой-то проект по урбанизации. Она не капризничала и выполняла свою работу. Одному Богу известно, как она делала все это, когда ей в лицо постоянно тыкали камерами и лезли в ее жизнь. Я помню, как однажды она даже двигаться не могла, вокруг нее толпились все эти журналисты. Это любого сведет с ума. Я ни на секунду не хочу сказать, что Мелани сумасшедшая. Вы же понимаете, я всего лишь говорю, что ей было невозможно нормально жить при условии того, как к ней относились, словно она была их собственностью. Я как-то застала ее плачущей в туалете. Мелани сильно извинялась и обещала отработать время, но я сказала ей, чтобы она не переживала. Разумеется, в моей работе должны быть определенные границы. Эти дети и взрослые должны знать, что я их начальник. Я тот человек, который потом пойдет в суд с отчетами об их работе, и если они не будут ее выполнять, то суд об этом узнает. Но все это испарилось, когда я увидела плачущую Мелани. Мне кажется, я не видела ни одного человека, который бы так отчаянно нуждался в объятиях. Я раскрыла руки, и она почти что бросилась в них. Я крепко ее обняла, не какой-то чуши с похлопыванием по спине. Я долго ее обнимала, и в конце концов она перестала плакать.